Глава 8. Игнат молча наблюдал за титанических размеров энергетическим щитом, чья громада заняла весь горизонт. Площадь покрытия конструкта вызывала уважение. Он накрыл почти весь мегаполис, спрятав его от жадных лап хаоситов. Впрочем, надолго ли? «Это же сколько энергии он жрет?» — задался вопросом хаосит. «Какой мощью установки его питают?» В очередной раз он мысленно признал великолепие технологической мысли корпуса. О сложности оборудования, способного накрыть щитом двухмиллионный город, можно было только догадываться. Едва ли хозяин перекрестка или его союзники могли повторить такое с помощью своей силы. А ведь они соперничали с божественными сущностями. «О, впечатляет, да?» — произнес сидящий рядом Хаммер. «Не знаю, как наши союзнички справятся с этим дерьмом, но, надеюсь, мы на это не полезем». «Справятся», — произнес Игнат. «Не сомневаюсь», — пожал плечами Хаммер. «Но пока у них выходит не очень». Он показал на небольшой пульт, что держал в руках оператор беспилотника. Изображение то и дело шло помехами, но его было достаточно, чтобы показать отчаянное наступление армии хаоситов. Плотный огонь энергетического оружия не оставлял им шансов. Лучи бирюзового огня буквально выжигали все вместе с верхним слоем земли. «Основную силу армии хаоситов тебе только предстоит увидеть», — пожал плечами Игнат. «Подождем еще немного». «Как скажешь», — кивнул Хаммер. «Наши парни пока аккуратно осматривают подступы». Не успел он это сказать, как изображение на планшете пошло сильными помехами, а оператор коротко выругался. «Пятый уже сгорел», — пояснил мужчина. «Причем все по последнему слову техники, экранированные». Посетовав на нелегкую жизнь, он подошел к металлическим ящикам, сложенным у выхода в помещение, и достал еще один дрон. Устройства уже прошли модернизацию, но все равно то и дело горели. То ли их перехватывали защитные системы, то ли они не выдерживали накала энергии в воздухе. «Хаммер, следи за оперативной обстановкой», — произнес Игнат. «Я пока поднимусь повыше, осмотрюсь». «Есть», — коротко бросил американец. Игнат направился на второй этаж особняка, занятого под временный штаб. Дом раньше принадлежал какому-то особенно зажиточному местному. Он хорошо подошел под временный штаб из-за удаленного расположения от фронта. Поднявшись, Игнат оказался на втором этаже. Здесь, в роскошных помещениях, молча сидели, ожидая приказа, две штурмовые группы. Остальные из задействованных были рассеяны по местности, чтобы в случае чего не попасть под один удар. Мужчина невольно оценил необычный дизайн помещения. Особенно внимание привлекала крыша, сделанная из прозрачного материала, похожего на керамику. Это давало необычный эффект неба вместо потолка. Впрочем, едва ли еще когда-нибудь хозяевам этого места придется насладиться архитектурными изысками своего жилища. Забравшись на крышу, Игнат осмотрелся. Отсюда вид гигантского щита был еще более впечатляющим. Воздух содрогался от плотного грохота далекой канонады, поднимая в душе предвкушение скорой битвы. Судя по отголоскам энергетических волнений, накал боя там продолжал нарастать. Чтобы не быть в неведении, Игнат достал ретранслятор и отправил его на высоту. Пропустив через себя ауру присутствия, артефакт сфокусировал ее в узкий пучок, направляя к зоне боевых действий. Хоть аура присутствия и не давала визуальной картинки, но зато с ее помощью можно было получить прочую информацию. «Среди наступающих мало адептов метауровня», — отметил Игнат. «Основная часть сосредоточена в тылу, явно чего-то ожидая». Направленные на безнадежный штурм войска также не были элитой среди смертных. Наблюдая за их тщетными попытками продвинуться, хаосит подтвердил свои мысли об отвлекающем маневре. «Скорее всего, ожидают, когда будет сделан главный ход, как и мы», — кивнул своим мыслям Игнат. Также не стоило забывать, что для поддержки полномасштабного вторжения силы хаоситов должны продвигаться и на других направлениях. Фактически, сейчас для них стояла серьезная проблема в недостатке войск. От размышлений Игната отвлек чужой разум, связавшийся через мысли речь. Это оказался привратник. «Проводник, начинай движение в сторону города. Ты и твои недоросли», — обратился тот. «Это приказ хозяина». Осознав сказанное, Игнат не ощутил должного восторга. С их стороны атаки линия обороны была куда тоньше, но все равно это была мощная защита. Ну и, конечно, не стоило забывать о щите. «Когда будет нанесен удар?» — не замедлил он задать вопросы. «Ты же понимаешь, что нас испепелят на подходе?» «Доблесть хаоса не в том, чтобы идти там, где безопасно, а в том, чтобы преодолевать немыслимое наперекор судьбе», — ответил привратник. Его речь вспыхнула фанатизмом, но Игнат не впечатлился. «И все-таки», — обратился он, — «дай мне информацию». «Скоро владыка покажет этим шавкам, чего стоит их защита», — все же соблаговолил объяснить привратник. «Двигайся к границе и помни, вы должны сделать все как можно быстрее, иначе мы потеряем слишком много братьев-хаоситов». «Я понял», — лишь коротко бросил Игнат. На этом их связь была разорвана. Мужчина тут же коснулся виска, к которому был прикреплен артефакт ментальной связки. Катран объединила его с общим артефактом связи. «Хаммер, нам дали отмашку», — сказал он. «Начинаем двигаться со своей стороны. Командуй нашими парнями». «Есть!» — ответил американец, от мысли которого повеяло опасениями. «Что со штурмом?» «Начинайте, когда увидите знак», — ответил Игнат и добавил. «Вы его не пропустите». Оборвав связь, мужчина спрыгнул с крыши. Веном подхватил его, смягчая приземление. «Ну, вот и началось», — подумал хаосит, ощущая волнение. Несмотря на довольно большой опыт, в такой грандиозной битве он участвовал впервые, а потому закономерно опасался, не зная толком, чего ожидать. Подавив лишние эмоции, Игнат рванул вперед. Он покинул территорию уютного особнячка, углубившись в лес. Ухоженный, почти декоративный, тот будто был создан только для того, чтобы радовать взор местных граждан. Продолжая движение, Игнат следил за округой с помощью ауры присутствия. Он заметил, как сдвинулись со своих позиций группы землян, рассредоточенные по территории. И не только они. Вдали располагались отряды и других хаоситов, также начавших движение. Именно сейчас множество рассеянных по местности врагов начало стягивать кольцо вокруг города, словно почуявшие кровь хищники. Двигаясь впереди остальных землян, Игнат быстро миновал лесок. Вслед за ним показались первые, хоть и редкие, особняки и другая инфраструктура. До самого города было еще далековато, но опасность возрастала с каждым километром. «Пушки у этих ребят бьют что надо», — подумал напряженный Игнат. «Поскорее бы уж наши начали действовать серьезнее». В этот момент чувство опасности вспыхнуло сиреной. Вскинув глаза к небу, мужчина увидел, что из-за границ щита вылетел здоровенный сигарообразный силуэт. Явно заняв позицию, антигравитационная платформа не замедлила начать атаку. От ее корпуса отделилась дюжина снарядов. Вспыхнув реактивными струями по змеящейся траектории, они полетели в его сторону, явно норовя накрыть бомбардировкой весь сектор. «Мауроды!» — вспыхнула в голове лишь одна мысль, а хаосит уже действовал. Из дальнобойного у Игната был только аспект света. Демаскировать свою позицию не хотелось, но битва уже явно приближалась к стадии, когда скрываться не имеет смысла. Источник хаоса откликнулся так, будто рвался в бой. Скоординировав атаку с помощью ретранслятора, Игнат нанес удар. Луч слепящего света будто рассек небо пополам, мгновенно настигнув цель. Удар был столь силен, что прочную бронированную платформу почти разорвало надвое. Тут же вспыхнул боезапас, а антигравитационные генераторы вышли из строя. Брызгая расплавленным металлом и керамикой, машина начала падать вниз. Но Игнату было уже не до наблюдений. Он ускорился, чтобы сменить замаскированную позицию, заодно приближаясь к городу. Он был уже совсем близко. Хотелось найти укрытие, но защитники сравняли здесь почти все с землей, создав хорошо простреливаемую зону отчуждения. «Дальше будет туго», — подумал мужчина. Он размышлял над дальнейшим передвижением, когда произошло то, что изменило все для обеих сторон сражения. Яркий золотой свет осветил небо. Не зевая, Игнат кинетическим щитом сделал себе глубокую траншею от случайного выстрела лучевого оружия. Запрыгнув в убежище, он замер, наблюдая за происходящим в небе. «Копье с кристаллизованной энергией», — понял он. На глазах Игната сильнейший щит оказался бессилен. Оружие, сделанное на основе кристаллизованной энергии, используемой рукой существа непередаваемой силы, пробило конструкт как мыльный пузырь. «И тот уже не восстановится», — кивнул он своим мыслям. Через взор он увидел ужасный резонанс, охвативший щит во время удара. Откатом наверняка сожгло сложную технику, удержавшую конструкт. Так и случилось. Продержавшись считанные мгновения, пробитый насквозь гигантский щит пошел в разнос, рассеиваясь в пространстве. И это запустило цепь событий. «Вперед! Хаос!» Сильнейший ментальный приказ разошелся по округе. Кажется, вдалеке Игнат услышал крик тысяч глоток смертных войск, что с утроенным рвением рванули в атаку. Потери и щита хаоситы не замедлили воспользоваться. Мужчина ощутил, как с тыла по линии фронта бьют всем, чем только можно. Несмотря на то, что работали адепты смертного уровня, залп был действительно силен. В небо поднялись сотни разнообразных энергетических конструктов. Пылающие метеоры, лучи, какие-то облака кислотной энергии. Словно гигантский рой, атакующие навыки накрыли линию фронта, превращая ее в ад. Мужчина не знал, сколько там было линий защиты, но они получили тяжелый урон. «Хаммер!» Игнат связался с американцем. «Контролируй наших! Никаких боев на фронте! Проникаем в город и работаем уже там!» «Знаю!» — согласился Хаммер. «Только цели не забывай указывать!» «Разумеется!» — ответил Игнат. «Пришло время и мне внести свою лепту», — подумал он. Источник хаоса будто сам просился в бой. В считанные секунды мужчина создал один за другим три пульсара, напитанные хаосом под завязку. Все атаки он направил по пологой траектории, чтобы усилить бреши в защите. «А теперь бегом!» — мысленно воскликнул он. Направив три атаки по линии фронта, он тут же побежал вперед, будто на перегонки с ними. Обманчиво неспешно пульсары поднялись в воздух и скрылись впереди. Прошло несколько секунд, и к небу поднялись вспышки энергии хаоса. Игнат как раз вышел на холм, представляющий собой гору снесенных зданий. Взгляду открылась линия обороны. Или то, что от нее осталось. Еще недавно плотная многослойная защита сейчас полыхала. Но что самое удивительное, местами все еще шло сопротивление. Разумеется, сражались не живые воины. Если кто и уцелел от удара, то просто пал от энергетического излучения, вызванного столь плотной работой навыков. Зато автоматические пушки исправно искали цели и работали по ним, озаряя округу редкими синими лучами. Прорыв линии обороны не был заботой Игната. Он обеспечил возможность землянам войти в город, В местах падения пульсаров все давно оплавилось, пораженное беснующимся хаосом. Двигаясь перебежками и следя за обстановкой, Игнат начал сокращать дистанцию. Над головой все чаще нависали высокие небоскребы. Некоторые из них уже дымились, словив шальной снаряд. Но в целом по городу еще не наносили удара. «Давай, ускорь наших!» — обратился Игнат к Хаммеру. «Пока враги не очухались от удара по фронту. Наши отстали от тебя!» — принял Хаммер. «Я распоряжусь, но им нужно еще время!» Несмотря на то, что от защиты врага мало что осталось, Игнат ощущал, что это далеко не все сюрпризы. В конце концов, он еще не видел вражеских адептов силы. Да и вряд ли они показали все, на что способно их технологическое оружие. Краем глаза мужчина увидел, что войска хаоситов также достигли линии обороны и вошли в бой с остатками автоматизированной защиты. В это время группы хаоситов, состоящих частично из мета-адептов, подтягивались к городу с разных сторон и должны были проникнуть на его территорию. Игнат, двигаясь на максимальной скорости от воронки к воронке, добрался до более или менее целых домов. Окна здесь были заблокированы металлическими щитами, но едва ли такая хлипкая преграда могла остановить его. Попав в пустующий дом, он мигом взлетел на высоту пятого этажа, чтобы получить нормальный обзор. Отсюда мужчина увидел, как следующие за ним земляне одиночными тенями на ускорении проходят линию обороны через многочисленные бреши. «С этими, кажется, все хорошо», — с удовлетворением подумал Игнат. Он перевел взгляд на территорию, где по-прежнему шел лобовой бой между хаоситами и остатками обороны. Защитники подтягивали туда резервы в виде бронированной техники и антигравитационных летающих машин. Однако шансы на отражение атаки падали. Без щита любые войска очень быстро несли потери. Все новые и новые навыки испепеляли крепчайшие стены, уничтожая автоматические турели и живых защитников. Пользуясь тем, что огонь был подавлен, войска хаоса уже готовились к последнему прорыву. Казалось бы, все шло по плану. Но именно в этот момент враг нанес первый настоящий удар.